Юнчусю закатила глаза, прежде чем хихикнуть. «Называешь меня доброй младшей сестрой». Волосы Цицзю и Юньцзянли встали дыбом, они в ужасе уставились на этих двух. Девушка перед ними была либо небесной императрицей, либо госпожой Юаньму, но Циньму все равно осмелился назвать ее доброй младшей сестрой. Этот небесный преподобный Му, пришедший с нижней границы, должно быть, не знает слова «смерть». Сердце Юньцзянли задрожало, когда он подумал. «Впрочем, я тоже когда-то называл Юньчусю младшей сестрой, а значит и сам не знаю, что такое смерть. Мне стоит поскорее отсюда убраться». «Мост взаимного сдвига духовной энергии?» — с любопытством спросила Юньчусю. «Для того, чтобы путешествовать между райскими небесами и нижней границей было более удобно, небесный преподобный не боится, что боги и дьяволы райских небес используют его, чтобы сделать жизнь в вечном мире невыносимой». Циньму серьезно ответил. «Вечный мир давно поклялся в верности райским небесам, мы поклялись в верности и послушности. Добрая младшая сестра, райские небеса не поднимут руку на честных и верных. Будь я проклята, если тебе поверю». Юньчусю рассмеялась, ее глаза игриво замелькали, прежде чем она ответила. «Дай мне чертеж моста взаимного сдвига духовной энергии, и я помогу тебе выковать несколько штук. Открытие мирового барьера нижней границы – это чрезвычайно важное событие. Ты еще не имеешь достаточно власти на райских небесах, так что они не дадут тебе самостоятельно принимать такое решение. Его должен одобрить другой небесный преподобный». Циньму достал высокую стопку чертежей моста и передал их ей. Вытащив несколько листов и рассмотрев нарисованные на них руны, она нахмурилась и злостно проговорила. «Этим должна заниматься секта Дао. Я прикажу им доставить чертежи к дворцу создания патриарха, чтобы там построили мосты взаимного сдвига духовной энергии. Брат, небесный преподобный, брат Цзю, мне пора». Быстро схватив чертежи, она направилась к райскому дворцу чистого Нерфита, думая про себя. «Мост взаимного сдвига духовной энергии довольно полезен. С его помощью можно соединить райские небеса с другими небесами, а не только с первобытным царством. Если он и вправду работает, то я смогу править даже большим количеством небес и миров». Циньму, Цицзю и остальные направлялись в сторону Яшмового водоема. В сердце Юньцзянли разрастались сомнения. Со всех сил стараясь их подавить, он наконец не выдержал и спросил, почему небесный преподобный ему передал Юньчусю чертежи моста взаимного сдвига духовной энергии. Он принесет ей огромную пользу, и если соединить райские небеса и первобытное царство, то здешние боги смогут спускаться туда, когда захотят, не оставляя вечному миру времени чтобы отреагировать. Власть райских небес в том месте станет даже более устойчивой. Циньму кивнул и улыбнулся. «Сегодня вечный мир является подданным райских небес. Мы не собираемся восставать, так чего нам бояться?» Сомнения в сердце Юньцзянли усилились. «Я не верю, что ты настолько глуп, что не понимаешь, для чего может быть использован мост взаимного сдвига духовной энергии. Что ты задумал?» Циньму не стал давать прямого ответа. Вместо этого он загадочно улыбнулся и проговорил. «С помощью моста взаимного сдвига духовной энергии даже ты сможешь спуститься к нижней границе, тебе не придется оставаться здесь». Он уже спланировал будущую стратегию вечного мира. Чтобы обойти 8 правил, оставленных древним небесным императором, чтобы остановить реформу, нужно было в первую очередь наладить производство в вечном мире и начать ковать им божественное оружие. Чтобы это стало возможным, нужно было наладить торговые пути. Даже фениксовому кораблю, обладающему невероятной скоростью, нужно было потратить более года для путешествия между вечным миром и райскими небесами в обе стороны. Если же для этих целей использовать обычные суда, то у них на это уйдет целое столетие. Мост взаимного сдвига духовной энергии позволит открыть новые торговые пути и значительно сократить время транспортировки. Таким образом, восстановление вечного мира с помощью производства будет происходить намного быстрее. Если проложить мосты взаимного сдвига духовной энергии через многие другие миры, то торговля с ними позволит вечному миру вытеснить из их рынка производство райских небес, что ускорит момент, когда эти миры восстанут. Тем не менее, он не мог построить мосты самостоятельно. Если бы он предложил такую идею, то небесные преподобные сразу бы заподозрили неладное. Самым простым и эффективным способом было доверить эту задачу небесной императрице. После того, как небесная императрица построит мост, чтобы не отставать от нее, другим небесным преподобным придется сделать то же самое. Это соединит бесчисленные миры и небеса, и вечный мир достигнет своей цели. До того, как они успели дойти до Яшмового водоема, дорогу им преградил Бог, поклоняясь. Небесный преподобный Му, небесный преподобный Хао хотел бы пригласить тебя на банкет в свой дворец Хао. Сердце Цинь Му дрогнуло, он усмехнулся. Между нами конфликт и его банкет не сулит ничем хорошим. Я не пойду. Бог растерялся. Цинь Му тут же ушел, в то время как Янер, сидящая на его плече, заметила, что волосы на его шее встали дыбом. Этот негодник, небесный преподобный Хао, должно быть, уже использовал божественное орудие создания, чтобы создать моего клона. Вероятно, он пригласил меня на банкет для того, чтобы убить. Спустя некоторое время навстречу им вышла женщина. «Молодой мастер Юнь, госпожа Юнь Ся зовет тебя к себе». Юнь Цзяньли никогда раньше не видел этого человека, тем не менее, все же решил пойти с ней. Спустя некоторое время бог Красного Божества Южных Небес преградил им путь и поклонился. Красное Божество соскучилось по молодому мастеру Ци Цзюи и просит его встретиться с ней. Ци Цзюи был ошеломлен. «Моя учительница здесь, разве она не у нижней границы? Второй брат, пошли со мной». Цилинь посмотрел на Цинь Му. Тот почувствовал, как его сердце дрогнуло, проговорив: «Просто иди». Ци Цзюи и Цилинь пошли следом за богом. Цинь Му улыбнулся. «Похоже, сейчас придет посланник Южного Божества Цзю Цуи и позовет тебя к Южному Божеству». Я не растерялась, улыбнувшись. «Откуда ты это знаешь?» Цинь Му промолчал. Спустя некоторое время им навстречу и вправду вышла богиня, улыбаясь. «Принцесса Янь, Южное Божество соскучилось по тебе. Она попросила меня позвать тебя к ней». Янер посмотрела на Цинь Му и тот мягко кивнул. «Встреча матери и дочери очень важна, ее нельзя откладывать». Янер последовала за богиней и ушла. Цинь Му вернулся к Яшмовому водоему и вошел в павильон медленного вращения. Там, сложив руки за спиной, стоял его клон. Глава 934. Бит на водоем. Цинь Му подошел к павильону и встал рядом с другим Цинь Му, смотря на поверхность Яшмового водоема. Небесный преподобный Му, кажется, совсем не удивлен. Клон посмотрел на него и рассмеялся. «Если бы я увидел другого себя, то определенно бы закричал от шока, прежде чем попытаться его убить. В мире есть лишь один я». Цинь Му улыбнулся в ответ. «Если райские небеса сумели создать более 10 небесных преподобных Юев, то им определенно под силу создать одного меня. Это тело было создано во дворце создания патриарха, верно? Кажется, так оно и есть. Тем не менее, даже если им удастся создать точную копию меня, то она в следующий миг станет устарелой». Клон наблюдал за каждым его действием и оттенком интонации, прежде чем проговорить. «Цель состояла не в том, чтобы создать твою копию, а в том, чтобы заменить тебя. Теперь можно спокойно тебя убить, в то время как твоя копия продолжит жить». Пытаясь повторить самые мелкие движения Цинь Му, он отчетливо проговорил: «После того, как ты умрешь, ты продолжишь жить в качестве лидера реформы Вечного Мира. Ты по-прежнему останешься небесным преподобным Му и будешь общаться со своими союзниками. Граф Земли, небесный герцог и остальные не смогут заметить никаких отличий. Древние боги продолжат пытаться спасти твою жизнь, надеясь, что неуязвимый великий чародей их воскресит. Ты даришь этим испорченным созданием надежду, но внезапно умрешь». Цинь Му наклонил голову, и в его межбровье появился третий глаз. Он посмотрел на это тело, прежде чем проговорить: «Ты небесный преподобный Хао, ты ведь дважды мне проигрывал». Зрачки Цинь Му, стоящего напротив, сузились, между его бровями тоже появился третий глаз. Он открылся так же, как и настоящий, совершенно повторяя его движение. Зрачок в этом глазу тоже был шестиугольным. Было ясно, что когда предок Дао изучал Цинь Му, он убедился, что все детали нового тела будут совершенны. Одежда, украшения и количество волосков – все было точно таким же. Именно таким дотошным был предок Дао. Впервые это произошло в первом году дракона Ханя. На самом деле, это случилось именно здесь. Цинь Му взволнованно вспоминал прошлое. «Ты был избит до такой степени, что напоминал собаку, потерявшую свою семью. Тебе пришлось бежать, в то время как твои подданные пытались не дать мне тебя убить. Твоя с ними кровь окрасила Яшмовый водоем в красный цвет, в результате чего твоей матери, госпоже Юань Му, пришлось отправить сюда свою проекцию и помочь тебе. Тем не менее, на ее глазах я продолжил избивать тебя как дохлую собаку. Сколько времени тебе понадобилось, чтобы оправиться?» Клон ответил: Тогдашняя медицина не была слишком развита. Небесному императору пришлось нанять самых известных врачей, чтобы спасти меня, но им не удалось этого сделать. Никому не было под силу вылечить меня от воли твоего меча и от ран, которых ты мне причинил. Я пролежал в постели больше 100 лет, не в силах есть или пить, полагаясь в этом на других. Ходить в туалет я мог лишь с помощью горничных. За все эти годы я не раз хотел умереть. Я часто молился, чтобы меня кто-то убил. Циньму улыбнулся. Это мой тебе подарок. Ты пролежал в постели 100 лет, в то время как небесный преподобный Юй пролежал в гробу больше 1 000 000 лет. После этого я медленно восстановился и снова начал ходить. Лишь позже я понял, что мои физические ранения уже давно исцелились. Не восстановилось только мое сердце Дао, зрачки клона Циньму сжались, божественный свет в его глазах стал плотнее. Его восстановление заняло намного больше времени. На протяжении следующих 1000 лет, каждый раз, когда я закрывал глаза, я вспоминал, как твой меч пронзает мое тело, и как меня ударяет твой кулак, ломая кости и разрывая сухожилия. Циньму проговорил извинительным голосом. «Мне стоило тебя убить, чтобы ты так не страдал». Клон холодно ответил. «Мне понадобились 1000 лет, чтобы выйти из твоей тени, но после этого я понял, что я уже не тот, кем был раньше. До этого я был лишь ножом, с помощью которого мой отец решил избавиться от потенциальной угрозы для своей власти, небесного преподобного Юя. Ты заставил меня умереть и родиться заново. С тех пор я поклялся жить ради себя», он продолжал повторять поведение Циньму. «Я становился все более устойчивым и бесстрастным. Я был не самым выдающимся принцем среди своих сверстников. В конце концов, я был позором, тем, кого небесный преподобный Му избил, будто дохлую собаку. Тем не менее, чем сильнее я менялся, тем больше у меня появлялось шансов проявить себя. В результате отец начал ценить меня больше. Я помог ему избавиться от наследного принца и убить его. Тот был сыном небесной императрицы и часто меня унижал, давя на тот факт, что я был внебрачным ребенком и тем, кого избил небесный преподобный Му. Впоследствии я дал ему унизительное имя Сеуцы и позаботился, что даже смерти его будут ждать бесконечные пытки Юду. Циньму увидел, что его клон смеется не менее радостно, чем он сам. Тем не менее, под этой улыбкой крылась глубокая ненависть и удовлетворенность местью. После смерти Сеуцы остальные принцы при власти не были мне противниками. Некоторые из них умерли, в то время как другие были тяжело ранены. Нескольким я даже разрушил сердце Дао. Клон Циньму усмехнулся. Мой отец чувствовал, что небесный преподобный Юнь и небесная преподобная Лин были угрозой для райских небес, поэтому он планировал помочь кому-то их подавить. В результате его выбор пал на меня. Хе-хе, он не мог выбрать кого-то, кроме меня. Впоследствии я спустился в первобытное царство и создал райские небеса дракона, чтобы сопротивляться небесному преподобному Юню и остальным, сражаясь с ними до смерти. Тем не менее, в то же время я нашел себе новое окружение, которое позволило мне идти к своей цели. Циньму похвалил. «Небесный преподобный Хао, ты вырос. Это все благодаря тебе». Улыбка клона Циньму стала шире. Сияя, будто солнце, она напоминала улыбку веселого мальчика. «Я долго боролся с небесным преподобным Юнем, и люди и формы жизни после начала остались слишком слабыми противниками для полубогов. Поэтому, чтобы воодушевить своих союзников, он принял твой облик и сразился со мной. Как смехотворно, он признался. Тогда я и вправду испугался, пока не понял, что на самом передо мной был не ты. Как бы удачно он тебе не подражал, ему не удалось меня обмануть». На его лице возникло странное выражение, напоминающее и улыбку, и плач. «Кто еще понимает тебя так, как я? Ты был дьяволом, появлявшимся в моих бесчисленных кошмарах. Небесный преподобный Юнь ни за что не смог бы меня обмануть. Тем не менее, я не стал разоблачать его перед всеми, и вместо этого рассказал ему о своем плане. В результате человек, которого ты так сильно ненавидишь, присоединился к Небесному Союзу. Хе-хе, я убил небесного преподобного Юя, отчего меня возненавидели все люди, включая тебя, но я все равно присоединился к Небесному Союзу и стал одним из его старейшин. Это все случилось благодаря тому, что он хотел, чтобы я помог ему справиться с моим отцом. Он внимательно всматривался в лицо Циньму, пытаясь найти в его выражении следы разочарования, но они так и не появились. Я сговорился с ним и разработал план, чтобы избавиться от отца. В то же время я непрерывно внедрял полубогов в Небесный Союз, чтобы захватить Небесный Союз. Я не просто хотел убить отца, но и избавиться от Небесного Союза. Он улыбнулся. Я преуспел, а он потерпел неудачу. Это было простое предложение, но оно рассказывало об ужасном прошлом. Циньму улыбнулся. Хоть ты и добился успеха, Небесный Союз не оказался полностью в твоей власти. Ты потерпел вторую неудачу в своей жизни, и снова из-за меня. Циньму, стоящий напротив, кивнул, не собираясь отрицать. Я никогда не видел твоего настоящего лица. Построив Небесного Преподобного Юя, чтобы обрести самое сильное оружие, я собирался избавиться от Матери Земли в Нижней Границе. Тем не менее, я совершенно не ожидал, что великим чародеем, воскресившим ее, окажешься ты. Ты использовал ее, чтобы атаковать меня тем самым движением, из-за которого я провел в постели 100 лет. Это подарило человечеству шанс, и в результате я не смог овладеть первобытным царством. Тем не менее, это была всего лишь атака врасплох. Он, казалось, не слишком заботился прошлым, расслабленно говоря. Теперь в моих глазах ты не такой великий, как раньше. Мое совершенствование значительно выросло, мое понимание да лучше твоего. Теперь я вспоминаю ту битву у Яшмового водоема только чтобы посмеяться с того, насколько незрелым я был. Смотря на волны Яшмового водоема, он спокойно продолжил. Теперь я тебя не ненавижу. Ненависть, которую я демонстрирую сейчас, всего лишь уловка. В моем сердце да больше нет для тебя места. Ты лишь инструмент, которым я воспользуюсь. Более того, улыбка на его лице начала расти. Более того, сегодня ты умрешь. Я придумал для тебя идеальную смерть. Видишь тех горничных Яшмового водоема? В ту ночь я отправил чиновников и армию богов и дьяволов, чтобы те отдали императорские указы и заменили горничных. Все, начиная с божественных черепах и заканчивая лотосами на воде, мои подданные. Он обернулся, вежливо улыбаясь. Кроме того, я отвлек твоих спутников. У меня есть свои люди в резиденциях Юнь, Красного и Южного Божеств, так что выманить их было несложно. Если я убью тебя здесь, то никто не узнает, даже граф Земли и Небесный Герцог не будут в курсе того, что Небесный Преподобный Му уже не с ними. Циньму вздохнул. Небесный Преподобный Хао, я не знал, что твой план окажется настолько продуманным. Кажется, у меня нет шансов сбежать. У меня лишь один вопрос. Ты уверен, что этот твой Небесный Преподобный Му сможет стать мне достойным противником? Улыбнулся он. Ты приложил столько усилий, чтобы создать этого клона и сделать его таким же, как я, чтобы гарантировать, что у других небесных преподобных и райских богов не возникнет подозрений. Ты не мог поднять его совершенствование выше области божественного моста. Подобное тело не в силах выдержать твой исконный дух, так как он слишком сильный. Ты можешь контролировать его лишь нитью своего сознания. Тем не менее, я убил множество практиков области божественного моста, включая 2 божественных оружия вроде твоего. Улыбка клона Циньму была такой же яркой, как солнце. Своим видом она вызывала ужас. За столь короткое время ему удалось достичь невероятного уровня сходства, заметить разницу было почти невозможно. Ты недооцениваешь мои достижения за этот 1 000 000 лет. В течение всего этого времени я бесчисленное количество раз анализировал наши сражения. В моем уме мы сталкивались 1 000 000 000 раз, он рассмеялся. Раньше ты выигрывал чаще, чем проигрывал, но к наступлению эпохи высшего императора я начал выигрывать. После этого каждый раз, когда мы сражались, я лишь искал самый простой способ тебя убить. Когда пришла эпоха императора-основателя, я убивал тебя за одно движение. Сияя уверенностью, он продолжил. Я придумал движение для твоего убийства и назвал его сотней движений для убийства Му. Оно состоит из сотни божественных искусств. И теперь, в моем сознании, ты умираешь до того, как успеваешь ударить. Зрачки Циньму резко сузились. Его аура вспыхнула, а пилюля меча взмыла в воздух. Атакуя, он исполнил 2-е движение поднятия бедствия, восход бедствия. В прошлом, на собрании Яшмового водоема, он использовал это движение, чтобы сильно ранить небесного преподобного Хао, и тот оказался не в силах спастись самостоятельно, и выжил лишь благодаря вмешательству госпожи Юаньму. Теперь восход бедствия стал намного сильнее, в нем было значительно больше изменений. Восход бедствия был не только путем меча, но и базовым движением, известным как 19-я форма меча, которую можно было использовать в любом другом навыке меча. В нем было почти бесконечное количество изменений. Внезапно, до того, как сила меча Циньму успела освободиться, На него обрушилась атака противника. Луч света пронзил восход бедствия, прежде чем ткнуть в межбровье Циньму. В межбровье Циньму ничего не изменилось, тем не менее, в следующий миг его затылок взорвался. На его лице возникло выражение неверия, а тело задрожало, прежде чем упасть на землю. После недолгих судорог он перестал дышать. Клон Циньму медленно опустил палец и равнодушно проговорил. «Убить тебя было так просто, я сделал это одним пальцем. Как жаль!» Он посмотрел на спокойный яшмовый водоем, по которому ему навстречу шагал Циньму. Клон стоял у павильона, сложив руки за спиной в ожидании его прибытия. Он наблюдал за Циньму, пока тот не встал сбоку от него и уставился на воду. Небесный преподобный Му, кажется, совсем не удивлен. Клон посмотрел на него и рассмеялся. «Если бы я увидел другого себя!» Он слегка нахмурился, чувствуя, что что-то не так. В реальном мире Циньму сел за его спиной и налил себе чая. Подняв ее ко рту, он проговорил. «Неплохое движение. Мне вряд ли удалось бы от него защититься, и я был бы вынужден пожертвовать своей жизнью, чтобы тебя убить». Небесный преподобный Хао, безусловно, вырос. Глава 935. Сотня движений для убийства Му. Небесный преподобный Хао убил меня в 26-й раз. Циньму тихо попивал свой чай, хоть его вкус уже слегка ему приелся. Отставив чашку в сторону, он проговорил. «За все 26 раз, ты ни разу не повторил одного и того же божественного искусства. Удивительно. Я был крайне занят с тех пор, когда пришел на райские небеса. Интересно, здесь есть какой-то нормальный чай? Раз уж райские небеса – это место, где собрались самые могущественные и знатные люди, значит и чай здесь должен быть лучше, верно?» В его сердце родилась идея. Он хотел купить здесь чайных листьев и принести их своим друзьям в нижней границе. В этот момент небесный преподобный Ха убил его снова. Вот только какая валюта используется на райских небесах, не думаю, что здесь можно что-то купить за монеты великого изобилия вечного мира. Циньму вспомнил о Хулинере и Сыюньсин. Если бы они были здесь, то ему не пришлось бы волноваться о деньгах. Спустя некоторое время небесная императрица сможет построить мост взаимного сдвига духовной энергии и открыть дорогу между райскими небесами и первобытного царства. К тому времени я буду невероятно богатым. Он закрыл глаза, задумавшись. От руки небесного преподобного Хао я умер 51 раз. Каждый раз он использовал новое божественное искусство. Удивительно. Не думал, что в моих техниках и божественных искусствах было столько недостатков. Его восхищение небесным преподобным Хао продолжало расти. Как гласит пословица, со стороны виднее. Вряд ли можно было достаточно отчетливо разглядеть свои собственные слабости и недостатки. Для таких гордых людей, как Циньму, его божественные искусства выглядели совершенными в его собственных глазах. Тем не менее, смотря со стороны их все же можно было заметить. Небесный преподобный Хао, в конце концов, был небесным преподобным. Он был вторым человеком, открывшим божественное сокровище. Его опередил лишь небесный преподобный Юй. После многих лет исследований он создал сотню движений для убийства Му, которые доказывали, что в техниках и божественных искусствах Циньму было как минимум 100 недостатков. Заручиться поддержкой такого талантливого практика, чтобы их найти, было огромной удачей. В мире небесного преподобного Хао Циньму умирал снова и снова. Странно, но после каждого раза все начиналось заново. Он снова поворачивался лицом к морю, а Циньму шагал к нему навстречу, прежде чем встать сбоку. Каждый раз он начинал разговор теми же словами. Небесный преподобный Му, кажется, совсем не удивлен. Тем не менее, небесный преподобный Хао был все более удивлен и растерян. Сцена начинала казаться ему знакомой, он чувствовал, будто уже видел ее раньше, и не раз. С тех пор, как Циньму заполучил первобытный камень великого первоначала, его сознание становилось все сильнее. Оно было довольно крепким еще до того, как он прибыл на райские небеса, что позволило ему воспользоваться недостатком в технике Яньша Цина. Из-за этого левый министр, сильнейший практик сознания райских небес, застрял в цикле иллюзий, не в силах освободиться. Теперь его сознание стало в несколько раз сильнее. Обретя знания высшего корпуса, первобытный камень великого первоначала и три исконных духа бессмертного сознания Бога, его прогресс был невероятным. В этот раз он использовал не только божественное искусство сознания, но и неполную версию неизменного божественного искусства, которое превратило маленький павильон в неизменное пространство. Небесный преподобный Хао снова и снова проходил цикл, не в силах выбраться на свободу. Более того, Циньму также задействовал сутру безграничного бедствия Будды Брахмы, чтобы создать мир сна, поместив в него своего клона. В неизменном пространстве этот сон повторялся снова и снова, так как его память стиралась, и он возвращался к началу. Уже 81 раз в павильоне у моря Циньму допил чай и помыл чайный набор, расслабленно размышляя: «Я погиб от руки небесного преподобного Хая уже 81 раз. Каждый раз он совершал идеальное убийство, моя смерть была уникальной. Он определенно сумел изучить мои ножи поднятия и восхода бедствия, а также остальные божественные искусства. Этот парень слишком силен. Теперь осталось лишь 19 способов». Внезапно он нахмурился. Сквозь пространство в павильоне пронеслась ужасающая волна. Небесный преподобный Хая понял, что что-то было не так. Неизменное божественное искусство, которое я изучил благодаря шпильке небесной преподобной Лин, все еще слишком поверхностно. С его помощью можно кого-то заточить, но все же оно не настолько сильно, как божественное искусство небесной преподобной Лин. Циньму осенило. После каждого цикла его недостаток становится все ощутимее, и после 81 повторения нить сознания небесного преподобного Хая сумела его заметить. В неизменном пространстве небесный преподобный Хая убил Циньму снова, и тот упал на землю. Все его кости были сломаны, спустя некоторое время он перестал дышать. Небесный преподобный Хая уставился на его труп, сомнения в его взгляде становились все заметнее. В этот момент все вернулось к началу, воспоминания клона Циньму стерлись. Он стоял возле павильона, смотря на яшмовый водоем, навстречу ему шагал Циньму. Сомнение в глазах небесного преподобного Хая сгущалось, он оглянулся на павильон. Внутри лежали чьи-то отрубленные стопы. Он оглянулся, чтобы посмотреть на шагающего навстречу Циньму. У последнего не было стоп, тем не менее, он шел совершенно нормально. На его лице возникло выражение замешательства, в то время как его третий глаз открылся шире. «Как смело с твоей стороны пытаться меня обмануть!» Невероятное сильное сознание тут же надавило на неизменное пространство павильона. В этот момент мир вокруг клона Циньму разрушился, и он оказался в настоящем яшмовом водоеме. На его лбу выступили капли холодного пота, он чувствовал, что что-то не так. В результате его сознание снова вспыхнуло, разрушая заклятие Циньму, чтобы выбраться из цикла. Тем не менее, активность настоящего сознания небесного преподобного Хая привлекла бы внимание сильных практиков райских небес, которые тут же бросились бы проверять, что происходит. Это не оставило бы ему шанса тайком убить и заменить Циньму. План по замене небесного преподобного Му рухнул. Его противники на райских небесах не оставили бы ему второго шанса. Небесный преподобный Хая был в ярости, клон Циньму, которым он управлял, оглянулся. Увидев за своей спиной настоящего Циньму, он странно улыбнулся. Воспряв духом, он проговорил: «Хороший фокус, небесный преподобный Му, я, глупец, впечатлен. Хорошо сказано, хорошо сказано. Небесный преподобный Хая не удивлен, верно? Ты показал лишь 82 из своих 100 движений, у тебя осталось 18 неиспользованных методов. Может, нам стоит начать все сначала?» Сердце небесного преподобного Хая замерло. «Думаю, нет, думаю, стоит». Из третьего глаза Циньму медленно вылетела пилюля меча, меняя свою форму в воздухе, чтобы превратиться в меч. Он улыбнулся. «Раз уж тебе не удастся выбраться и придется здесь умереть, то почему бы тебе не продемонстрировать оставшиеся 18 божественных искусств и не попытаться меня убить? В этот раз я не буду использовать божественного искусства сознания, чтобы дать тебе шанс». В небе над яшмовым водоемом прозвенели ужасающие волны сознания. Они были несравнимо плотными и нарушили метеорологическое явление, вызывая гром среди ясного неба. Бесчисленные практики райских небес встревоженно отправили свои сознания к яшмовому водоему, не спускаясь туда лично. Циньму рассмеялся. «Может быть, тебе удастся убить меня с помощью оставшихся 18 божественных искусств, а может, ты умрешь сам». Клон Циньму прищурился так же, как это делал Циньму. Тот нахмурился, заметив, что тот до сих пор пытается ему подражать. «Что, если вместо использования оставшихся 18 божественных искусств я использую те 82, что уже продемонстрировал?» — пошутил небесный преподобный Хая. Циньму улыбнулся. «Можешь попробовать». Клон Циньму внезапно рванул вперед, освобождая силу первого движения сотни движения для убийства Му. Его палец поднялся, и нацеливая свою атаку на недостатки в технике Циньму. Несмотря на то, что в движении меча Циньму были тысячи изменений, в нем все же были слабые места, сквозь которые, будто сквозь трещину, могла пролететь его сила. Его техника была нацелена на недостаток Циньму, благодаря чему в мире иллюзий тот умер после первого же движения его пальца. Теперь то, что случилось в иллюзии, повторялось в реальности. Циньму исполнил восход бедствия, защищаясь движением с бесчисленным количеством изменений. Тем не менее в следующий миг луч его меча рванул вперед, молниеносно отрубая палец клона, и тот бесшумно упал в яшмовый водоем. Небесный преподобный Хао изменил свое божественное искусство, используя его восьмое движение в попытке убить Циньму. Из его трех глаз вырвались лучи света, сталкиваясь друг с другом и образовывая тысячи сетей. В мире иллюзий с помощью этого движения он смог разрушить технику Циньму и разрубить его тело на бесчисленные куски. Тем не менее, как только в небе вспыхнули три луча меча, глаза клона были выколоты. Небесный преподобный Хао громко проревел, его мускулы выпучились, исполняя навык кулака, обладающий достаточной силой, чтобы вырвать горы из земли. В мире иллюзий это божественное искусство превратило Циньму в котлету. Внезапно клон почувствовал ужасную боль в запястьях, обе его руки были отрублены. Именно так можно остановить второе движение твоей сотни движений для убийства Му. Меч Циньму свистел в воздухе, кружась вокруг небесного преподобного Хао. Вонзившись в его грудь, он вылетел со спины, напоминая молнию. Так можно остановить твое третье движение. Четвертое движение. Пятое. В павильоне бесчисленные лучи меча разлетались во все стороны, и всего за несколько мгновений клон небесного преподобного Хао был полностью покрыт кровью и ранениями. Циньму не трогал его жизненно важных органов, чтобы не убить его слишком рано. Мечи пронзили не только клона Циньму, но и, образно говоря, сердце небесного преподобного Хао. Тот узнал горькую правду, увидел, насколько незначительными были все его труды и усилия за последние миллион лет. Сотня движений для убийства Му, над сознанием которой он так долго работал, стала неэффективной после первого же ее использования. Он не только разрушил его технику, но также доработал свои недостатки и улучшил технику трех эликсиров тела тирана и свои навыки меча, отчего те стали даже более совершенными. Кроме того, Циньму отложил свою пилюлю меча и начал наносить удары руками и ногами, а также божественные искусства. Недостатки его боевых техник и божественных искусств были выправлены. Спустя некоторое время он разрушил 82 движения сотни движений для убийства Му. Одежда Циньму затрепетала, его пилюля меча влетела обратно в его межбровье. Клон Циньму был полностью покрыт кровью. «Какое у тебя 83-е движение?» – спросил Циньму. Клон странно улыбнулся. «Рано или поздно ты его увидишь, небесный преподобный Му. Я передам оставшиеся 18 движений своим учениками, и они тебя убьют». Его сознание быстро рассеялось, рассмеявшись напоследок. «У тебя осталось 18 недостатков, и они убьют тебя 18 раз. Какая наглость!» Циньму мрачно вздохнул и поднял палец. Мозг его клона тут же взорвался, его тело задрожало, падая в яшмовый водоем. Увидев эту картину, остальные сознания в небе были ошеломлены. Как только мы прибыли, то увидели, как небесный преподобный Му убивает другого небесного преподобного Му. Кто-то удивленно проговорил. Глава 936. Девушка. Небесный преподобный Хао призвал нить своего сознания обратно. На его лице тут же возникло болезненное выражение. Воспоминания, которые только что пережил клон, начали появляться в его голове. Несмотря на то, что Циньму стер воспоминания из его нити сознания, в его несовершенном неизменном божественном искусстве были недостатки. Проанализировав информацию, он тут же понял, какие движения из сотни движений для убийства Му были использованы. Это сутра безграничного бедствия Будды Брахмы. Техника Будды является техникой совершенствования. Несмотря на то, что тот старый монах передал ее райским небесам, мало кому удалось ее освоить. Он нахмурился. Выучить сутру безграничного бедствия Будды Брахмы было невероятно сложно. В прошлом Будда не делился этой техникой с чужаками, и лишь когда в мире сложилась слишком сложная ситуация, он поделился ею с райскими небесами. Тем не менее, сутра безграничного бедствия требовала невероятно высокого совершенствования на пути Будды. Ею было невозможно овладеть без достаточного опыта. Будда Брахма был основателем буддизма, и он был моложе небесного преподобного Хао, а значит последний, скорее всего, не стал бы изучать путь буддизма. Чтобы научиться ему с нуля, нужно было потратить бесчисленное количество лет, Прежде чем полностью постичь суть писаний Будды и овладеть сутрой безграничного бедствия, естественно, Будда Брахма кое-что умалчивал. Сутра безграничного бедствия была техникой совершенствования из школы разума. Ее можно было освоить, постепенно изучая буддистские писания, при этом обладая достаточно развитой природой Будды и спокойным разумом. Но, кроме этого, ее можно было изучить во сне, не нуждаясь в глубоком понимании. У обоих способов были свои плюсы и минусы. Первый позволял достичь более высокого уровня понимания, который можно было бы назвать истинным учением. К примеру, демонический обезьян Чжанкун, Жулайма, монах Мин, синий Будда Сакра принадлежали к этой категории. Они обладали сильной природой Будды, а их разум был невообразимо спокоен. Циньму, в свою очередь, принадлежал ко второй категории и изучил технику Брахмы Будды во сне, в результате чего знания самостоятельно пришли ему в голову. Подобный подход не требовал понимания и тщательного учения, тем не менее, его работал даже когда практик не понимал принципов техники. Циньму не мог объяснить, как работала сутра безграничного бедствия Будды Брахмы. «Учитель, нам нужно создать еще одного небесного преподобного Му». Какой-то полубог подошел к небесному преподобному Хао, поклонился и спросил. Небесный преподобный Хао покачал головой. «Нет, Циньму, это маленький человек, недостойный моих сил. Мой враг – это не он, а древние боги и другие небесные преподобные. Сейчас ситуация становится все более многообещающей, так как теперь мы можем отличить друзей от врагов. Если я уделю Циньму много внимания, то слишком много потеряю из-за какой-то мелочи», – он рассмеялся. «Кунью, выбери 18 самых талантливых учеников и отправь их ко мне. Я передам им 18 способов для убийства Му, чтобы они сами с ним разобрались». Полубог Кунью кивнул, прежде чем спросить, в какой области должны находиться эти ученики. Небесный преподобный Хао ответил, их область не должна быть слишком высокой, достаточно кого-то, кто является истинным богом. В любом случае, по дворце Хао не было слишком много учеников высокой области совершенствования. Те, кто достигали определенного уровня, сразу же отправлялись править различными небесами от имени небесного преподобного. Нельзя было создать большой силы, собирая своих учеников в одном месте. Назначая их лидерами армий, они могли обретать новые достижения и заполучать власть в различных уровнях общества. Кунью поклонился и пошел искать 18 учеников. Вскоре он вернулся вместе с ними. Несмотря на то, что последователей небесного преподобного Хао было довольно много, он не часто обучал их лично, поэтому Кунью лучше знал о способностях каждого из них. Большинство времени обучением занимались самые талантливые ученики, в то время как сам он занимался этим лишь изредка. Число тех, кто обретал истинные учения небесного преподобного Хао, было небольшим. Даже ученика древнего небесного императора Янь Цилин не изучила настоящих божественных искусств своего учителя. Ее достались лишь руны великого Дао других древних богов, собранные предком Дао. Небесный император попросту дал ей несколько их божественных искусств. Тоже можно было сказать об этих 18 практиках. Посмотрев на них, небесный преподобный небесный Хао нахмурился. Эти ученики слишком слабы, они не сильно превосходят Циньму. Кунью поспешно ответил, я передал им техники императорского трона, которым ты учил, чтобы они самостоятельно их освоили. Им достались все 28 техник императорского трона, которые ты передал мне. Что касается их уровня понимания, то он зависит исключительно от их собственного таланта и понимания. У небесного преподобного Хао возникла идея, он проговорил, расскажите мне сами, сколько техник императорского трона вы сумели осмыслить и объединить. Девушка сделала шаг вперед и поклонилась. Я ученица Сю Юфан, и мне удалось изучить технику бедствия четырех символов, нефритовую сутру великой зеленой воды и технику радостных иньян, которые я слил воедино, чтобы мою технику причислили к маленьким райским небесам. Небесный преподобный Хао кивнул головой и проговорил. Объединение этих трех техник императорского трона и вправду позволит твоей техникой быть причисленной к маленьким райским небесам. Тем не менее, этого недостаточно, так как предатель Циньму тоже знает три или больше техники императорского трона. В следующий миг к нему вышла девушка в фиолетовой рубашке, поклоняясь. «Меня зовут Хуанью. Я освоила сутру безграничного Минду, Махаяну сутру Сюаньду, технику бедствия четырех символов и технику девяти фениксов, стремящихся к солнцу. Мне удалось слить их воедино». Небесный преподобный Хао рассмеялся. твоя сила мало чем отличается». Затем ему поклонился какой-то юноша. «Я ученик Пан Чунь Цзин. Мне удалось постичь сутру великой пустоши зеленого леса, сутру скверного кроля Дутиня, сутру безграничного Минду и технику радостных Иньян». Один за другим боги выходили к нему, перечисляя свои техники. Несмотря на то, что небесный преподобный Хао держал свою настоящую технику в тайне, он не воспрещал своим ученикам изучать различные техники императорского трона дворца Хао. Количество техник, которыми они овладевали, зависело только от их способностей. Хотя ученики, отобранные Кунью, были богами, им удалось слить лишь 3-4 техники. Самый талантливый из них освоил только 5, поэтому все их техники относились к маленьким райским небесам и не были слишком примечательными. Конечно, во внешнем мире они считались бы гениями. В тысячах миров и небес техники императорского трона были невероятно редкими. В некоторых не было сложно найти хоть одну из них, поэтому в таких мирах почти не было истинных богов. Небесный преподобный Хао продолжил говорить лишь после того, как все 18 учеников перечислили свои техники. Посмотрев на Кунью, он проговорил: «Это все, что у тебя есть?» Немного колеблясь, тот ответил: «Учитель сказал, что ты хотел учеников, достигших области истинных богов. Среди остальных есть практики, которыми удалось изучить больше техник императорского трона, техника одного из которых соответствует уровню великих райских небес». Выражение небесного преподобного Хао тут же изменилось. Техника великих райских небес требовала объединения 18 или больше учений императорского трона. В этом мире подобное удавалось только небесным преподобным. Тем не менее, внезапно один из его учеников тоже этого добился. Кунью тут же объяснил: он объединил только 18 техник, так что едва соответствует уровню великих райских небес. Вот только тот практик не является истинным богом, а находится в области божественного моста. Он объединил 18 техник, находясь в области божественного моста. Небесный преподобный Хао был шокирован. Талант этого практика мог сравниться разве что с 10 небесными преподобными райских небес. Кроме того, раз он находился в области божественного моста, то должен был быть довольно молод, что тоже удивляло. Забудь об областях, совершенствование небесного преподобного Му тоже не слишком высоко. Успокоившись, небесный преподобный Хао рассмеялся и проговорил: «Предатель Цинь тоже не является богом. Он владеет лишь 3 или 4 техниками императорского трона. Приведи того ученика». Кунью ушел, и спустя некоторое время вернулся с практиком божественных искусств. Небесный преподобный Хао посмотрел на него, увидев перед собой молодую девушку. Заметив своего учителя, она тут же поклонилась, чтобы отдать дань своего уважения. Ученица Лянь Хуахунь выражает свое почтение учителю. Сердце небесного преподобного Хао дрогнуло, он улыбнулся и проговорил: «Поднимись». Девушка поднялась, и небесный преподобный Хао ее осмотрел, обнаруживая, что она невероятно красива. Если бы ее плечи было слегка уже, то ее одежда отлично бы ее облегала, разве что ее растягивала бы ее грудь. Посмотрев на ее талию, он увидел, что та была довольно тонкой. Ее глаза очаровывали, посмотрев в них, он дрогнул. Тело девушки было обмотано лентами, соединенными на спине. За ее затылком сиял круг из ци, в нем не было ни капли грязной ауры мира смертных. Внешне она сильно напоминала свою мать, госпожу Юаньму. Тщательно ее осмотрев и подавив свою страсть, небесный преподобный Хао похвалил: «Среди моих учеников и вправду есть такая девушка». Открыв глаза и снова ее осмотрев, он не заметил никаких признаков того, что ее тело было созданным, а значит, оно было настоящим, а не рожденным с помощью техники создания. Именно он придумал использовать красоту, чтобы обмануть древнего небесного императора, поэтому не было ничего странного в том, что он делал все возможное, чтобы не быть обманутым всей же уловкой. Несмотря на то, что он унаследовал вредные привычки небесного императора, он все же был осторожным. В прошлом многие пытались обмануть его с помощью красоты, но все те красотки были сожраны в итоге. Небесный преподобный Хао снова на нее взглянул, с трудом подавляя свое влечение, прежде чем рассмеяться. Остальные ученики могут изучить один способ убийства Му, но Лянь Хуахунь в силах совершенствовать все 18. «Помогите мне избавиться от Цинь Му. Я создам для каждого из вас по артефакту, который защитит ваше сознание от его иллюзий». Толпа поклонилась и кивнула. Кунью проговорил: «Учитель, атаковать на райских небесах будет сложно, несмотря на то, что у небесного преподобного Му здесь не слишком много власти, многие древние боги и небесные преподобные втайне его защищают». Небесный преподобный Ха недолго подумал, прежде чем ответить. Небесные преподобные Хо и Сюй вместе отправились исследовать великую пустошь и нашли так много странностей. Небесный преподобный Хо сообщил, что там невероятно опасно, и что райские небеса должны отправить армию, чтобы решить сложившуюся там ситуацию. Если мы не можем убить его здесь, то это можно сделать в великой пустоши. Найти причину отправить его в великую пустошь будет несложно. Кунью кивнул. Кунью, можешь быть свободен. Остальные пусть остаются здесь. Я передам вам 18 способов убить Му. Небесный преподобный Хао прошелся взглядом по толпе впереди, его глаза задрожали, снова увидев Лянь Хуахунь. Это было проявлением вредной привычки, доставшейся ему от небесного императора. Тем не менее, пока что он не мог ее сожрать, так как хотел, чтобы она убила Цинь Му. Все, что ему оставалось, это успокоиться и начать обучать их своим искусствам. В павильоне медленного вращения Цинь Му играл с печатью великого императора, наполнив ее своим сознанием, прежде чем проговорить. «Поднимись, бум!» Императорская печать упала на землю. Цинь Му почесал голову и поднял ее. Попытавшись контролировать предмет с помощью своей ци, он воскликнул. «Поднимись!» Печать парила в воздухе, но ее сила так и не пробудилась. Цинь Му открыл свой третий глаз, пытаясь ее контролировать, но ничего так и не произошло. Он еще раз попробовал построить внутри печать корпус высшего дворца. В следующий миг артефакт подлетел в воздух, но как только Цинь Му начал радоваться, она с грохотом упала на землю. Эта побрякушка совершенно бесполезна. Впав в ярость, Цинь Му достал ядро первобытного дерева, чтобы разбить печать, отчего павильон медленного вращения начал дрожать, едва не обрушившись. Тем не менее, печать совсем не пострадала. Несмотря на всю крепкость ядра, оно не могло повредить печать. Эта штука такая твердая, наверное, стоит использовать ее, чтобы избивать людей. Цинь Му спрятал печать, когда в его голове прозвенел голос Шу Цзюня. «Как ты смеешь бить с ее помощью людей, низшая форма жизни? Отдавай мне свою кровь, ци и сознание на протяжении года, и я научу тебя использовать ее силу». Раньше он просил о 3 годах кормежки, но теперь сделал огромную скидку, попросив лишь об одном. Цинь Му проигнорировал его предложение, доставая футляр, оставленный небесным преподобным Юнем, и начиная рассматривать жертвенный алтарь внутри него. Ше Цзюнь тут же взволновался, думая, неужели этот парень понял секрет. Вскоре он закрыл футляр, и Шу Цзюнь успокоился. В следующий миг Цинь Му проговорил: «Шу Цзюнь, расскажи мне о других знаниях корпуса высшего дворца, и я помогу тебе отрастить еще один глаз». Тот холодно рассмеялся: «Можешь разве что мечтать об этом. Знания корпуса высшего дворца – это лишь третья часть всей техники. Разве все оставшееся стоит всего один глаз? Мне по крайней мере нужен мозг. Кроме того, ты так и не нашел мастера создания райских небес, ты не выполнил своего обещания». Цинь Му рассмеялся от злости. «Старый мошенник, наша сделка заключалась в том, что я найду мастера создания, а ты передашь мне технику совершенствования сознания. Тем не менее, ты передал мне лишь третью ее часть, так как ты смеешь говорить, что я не выполнил обещание». Шу Цзюнь холодно рассмеялся. «Я обещал научить тебя использовать первобытный камень великого первоначала для совершенствования, а не передать тебе полную технику. Таким образом, я не нарушил своей части сделки. Ну ты и гнюк». Цинь Му дрожал от злости. Шар плоти на жертвенном алтаре тоже вышел из себя. «Ты тоже». Спустя некоторое время Цинь Му мило улыбнулся, предлагая: «Передай мне полную технику, а я дам тебе достаточно крови, сознание и ци для восстановления головы. Подходит?» Шу Цзюнь недолго подумал, прежде чем согласиться. «Конечно, я хочу, чтобы мы сотрудничали на равных условиях, без каких-либо уловок с любой стороны». Цинь Му кивнул, думая: «Я восстановлю твою голову, но не мозг, уши, второй глаз, рот, зубы или язык. Я дам тебе лишь пустую голову». Глава 937. Знания 3 корпусов. После того, как Шу Цзюнь передал Цинь Му знания корпуса небесного рынка, он тут же поглотил его ци, кровь и сознание, чтобы восстановить свое физическое тело. В то же время Цинь Му попробовал исполнить технику, обнаруживая, что во время циркуляции знаний корпусов небесного рынка и высшего дворца, Те казались совершенно разными видами техник сознания, в результате чего ему приходилось разделять свои силы напополам, чтобы контролировать каждую по отдельности. Он с подозрением спросил: «Даже сознаниями корпусов Небесного рынка и Высшего дворца я не могу заполнить первобытный камень Великого первоначала. Мне не хватает 1/3. Кроме того, эти две техники отделены друг от друга, я не могу их соединить. Ты снова попытался меня обмануть, маленький негодяй, ты хоть знаешь, кем я был при жизни? Разве бы я лгал низшему существу, вроде тебя? Ты должен восстановить половину моей головы, прежде чем я передам тебе знания фиолетового запретного корпуса», — рассмеялся Шу Цзюнь. «Знания фиолетового запретного корпуса – это основа 3 знаний высшего корпуса. Лишь с ее помощью тебе удастся использовать 3 знания и объединить их. Судя по твоему характеру и поведению, я понял, что ты хитер и злобен, так что я не могу тебе доверять. Сначала ты должен помочь мне восстановить половину моей головы, а затем я передам тебе знания фиолетового запретного корпуса». Цинь Му впал в ярость. «Ты успел узнать меня за столь короткое время? Характер человека определяется еще в детстве. Даже если я провел с тобой не слишком долго, я отчетливо понял, какими будут твои моральные качества до конца твоих дней. Хватит болтать, быстро. Дай мне ци, кровь и сознание». Цинь Му стиснул зубы, направляя свою ци, кровь и сознание в сторону жертвенного алтаря на поверхности первобытного камня Великого первоначала. В тот же миг огромный шар плоти начал их поглощать, используя силу алтаря, чтобы восстановить свое тело. Вскоре рядом с ним появился еще один шар из плоти. Уголки Цинь Му дрогнули. «Этот парень использовал мою ци, кровь и сознание, чтобы восстановить еще один свой глаз. Если он отрастит себе мозг раньше, чем череп, то разве я не окажусь в проигрышном положении?» Шу Цзюнь поглощал его ци, кровь и сознание с невероятной скоростью. Спустя короткое время Цинь Му стал тощим, как спичка, дрожащей рукой поглощая духовные пилюли, чтобы восстановить силы. Вскоре второй глаз Шу Цзюня восстановился. Теперь на жертвенном алтаре было 2 шара из плоти, каждый из которых с хлопком открылся, обнаруживая огромное глазное яблоко. Он подгонял Цинь Му: «Быстрее, быстрее. Ты слишком слабое и хрупкое существо. Восстановление твоей ци и крови занимает огромное количество времени». Цинь Му несчастно фыркнул: «Ты доисторический дурак. Если твоя ци, кровь и сознание были такими сильными, то почему древние боги смогли вас истребить?» Шу Цзюнь разозлился. 2 огромных глазных яблока начали прыгать по жертвенному алтарю. «Что ты знаешь?» «Причина в том, что мы были разобщены. Великий император Цзююши думал по-своему и не стал чинить сопротивление. Должно быть, он присоединился к врагу. Кто-то из нас сдался, многие сбежали, чтобы создать новый мир. Если бы это не произошло, мы бы не оказались в таком положении». Цинь Му сконцентрировался на восстановлении своей ци и крови. Когда те достигли своего предела, Шу Цзюнь быстро исчерпал их снова. «Если он начнет восстанавливать свой мозг, я должен его убить». В мозгу Цинь Му возникла безжалостная мысль. Он облегченно вздохнул, увидев, что Шу Цзюнь занялся восстановлением черепа. Если бы тот предпочел начать с мозга, что Цинь Му мог бы оказаться не в силах с ним справиться. Как только Шу Цзюнь обретет мозг, сила его сознания значительно увеличится, и он сможет с легкостью убить Цинь Му. Пока что Шу Цзюнь был ему полезен. Цинь Му был жив, в то время как тот был мертв, отчего должен был полагаться на его помощь. Но если мастер сознания воскреснет, то ситуация станет противоположной. Как только Шу Цзюнь закончил восстанавливать череп, Цинь Му остановил поток своей ци, крови и сознания. Шу Цзюнь пытался держать себя в руках, его глаза в ярости вращались в глазницах. Ему все-таки пришлось передать Цинь Му знания фиолетового запретного корпуса, чтобы тот продолжил кормить его ци, кровью и сознанием. Сердце Цинь Му разрывалось от ярости. Он сразу же попытался исполнить знания фиолетового запретного корпуса, корпуса высшего замка и небесного рынка. На этот раз, исполнив 3 знания, он увидел, как фиолетовый запретный корпус формирует в камне 39 созвездий и 163 звездных бога. Корпус высшего дворца сформировал 20 созвездий и 78 богов, в то время как небесный рынок открыл 19 созвездий и 87 богов. Когда знания 3 корпусов были полностью исполнены, они образовали великий цикл небесных звезд, который заполнил собой все пространство внутри первобытного камня Великого первоначала. Цинь Му тут же почувствовал, что сила его сознания быстро начала расти. Существует 78 созвездий и 328 звездных богов. В сравнении с богами звезд Великого Небесного Цикла, числа не сходятся. В цикле должно быть 360 созвездий, спокойно размышлял Циньму. В таком случае, знания трех корпусов не являются лучшей техникой мастера творения. Должны существовать другие техники, которые намного лучше. Голова скелета на жертвенном алтаре открыла глаза, осматривая звездное небо внутри первобытного камня великого первоначала. Он увидел, как в небе красного мира появляются бесчисленные детальные древние боги, думая, этот младший из поколения будущего, кажется, многое знает. Если бы он принес свои реформированные техники в наши времена, то их можно было бы назвать высшими искусствами, не уступающими техникам высшего императора. Улучшенная версия знаний трех корпусов Циньму была смешана с тремя исконными духами бессмертного сознания бога и рунами великого Дао, изученными райскими небесами за миллион лет. Благодаря этому ему удалось поднять технику к совершенно новому уровню, поражая Шу Цзюня. Циньму совершенствовался на протяжении некоторого времени, восстанавливая свое истощенное сознание к предыдущему уровню. Оно непрерывно укреплялось, становясь все сильнее. Более того, он заметил, что 78 созвездий и 328 богов звезд, сформированных его сознанием, начали непрерывно отбиваться на поверхности его тела, постепенно его усиливая. Циньму удивленно цокнул языком. Эти видения значительно укрепили его тело, совершенно не уступая высшим навыкам императорского трона. Мастера сознания обладают врожденным преимуществом. Они рождаются с невероятно сильным физическим телом и сознанием. Если этот парень продолжит совершенствоваться, то за несколько лет сравнится с нами, удивился Шу Цзюнь. Он проговорил: «Маленький мерзавец, мы можем продолжать?» Циньму продолжил кормить его ци, кровью и сознанием, продолжая использовать знания трех корпусов. Шу Цзюнь восторженно поглощал ци, кровь и сознание, думая, как только моя голова восстановится, я смогу отобрать первобытный камень великого первоначала и прогнать его сознание, будто гость, выгнавший хозяина из дому. Впрочем, мне нельзя убивать его до того, как мое тело восстановится. Он должен научить меня ориентироваться в этой эпохе и раскрыть ее секреты. Тем не менее, его нужно подчинить себе, он должен стать моим рабом. Спустя некоторое время голова Шу Цзюня полностью покрылась кожей, но как только он попытался восстановить свой мозг, поток ци, крови и сознания внезапно иссяк. Шу Цзюнь продолжал сосать, тем не менее, поток так и не возобновлялся, из-за чего он впал в ярость. «Мерзавец, моя голова еще не восстановилась. Продолжай кормить меня ци, кровью и сознанием». Циньму озадаченно ответил: «Старший, твоя голова уже на месте, а значит наш уговор выполнен. И я тебе ничего не должен. С чего бы мне продолжать тебя кормить? Я не райская река. Моя ци, кровь и сознание даются мне с огромным трудом». Шу Цзюй был вне себя от злости. «Мой мозг еще не восстановлен, как и мои губы, уши, рот, язык и нос. У меня даже волос нет». Циньму покачал головой. «Мы договаривались о восстановлении твоей головы, а не мозга. Старший, успокойся. У тебя остались еще какие-то сокровища, к примеру, способ использования силы печати великого императора. Если ты им со мной поделишься, я помогу тебе восстановить мозг». Шу Цзюнь не мог утолить свой гнев, непрерывно ругаясь. На лице Циньму возникло болезненное выражение. «Старший, не веди себя так. Я пойду на уступки и дам тебе немного ци, крови и сознания, чтобы ты отрастил себе волосы. Я тебя убью». Глаза головы на алтаре наполнились яростью. Она с грохотом взмыла в небо, разъяренно бросаясь к краю первобытного камня великого первоначала. В этот момент видения 328 богов засияли, подавляя ее. Шу Цзюнь был шокирован. Боги звезд мгновенно его подавили, отталкивая обратно к жертвенному алтарю. «Мерзавец!» Глаза мастера создания едва не выпали из глазниц. Его сознание вспыхнуло, начиная противостоять богам, атакующим его со всех сторон. Он кричал: «Ты думаешь, что сможешь меня убить? У тебя нет шансов. Выжил в битве области ржавой». Его сознание было поразительным, создавая все, о чем он думал. Вокруг появлялись всевозможные оружия, звери, боги, дьяволы и даже построения божественных искусств, отбивающие атаки Циньму. Поскольку у него не было мозга, его сознание все же оказалось слабее, чем у Циньму. Вскоре боги звезд один за другим приблизились к жертвенному алтарю. Шу Цзюнь испугался. «Я отлично научил своего ученика, и теперь он решил убить меня. Он и вправду улавливает все на ходу. Его положение было крайне невыгодным. Внезапно его сознание задрожало, вопя: «Остановись! Я последний из мастеров создания. Если ты меня убьешь, моя раса исчезнет, и ты будешь проклят нашим сознанием бессмертного бога, блуждающим в пустоте вселенной с начала времен. Это проклятие будет следовать по твоим следам, а также по следам твоих детей и внуков». Циньму встревожился и прекратил атаковать. «Разве на райских небесах нет другого мастера создания?» Шу Цзюнь отдышался, прежде чем холодно рассмеяться. «Это лишь мое предположение, оно может быть ошибочным». Циньму улыбнулся. «Твои люди создали новый мир, они до сих пор там живут». Шу Цзюнь отвел взгляд в сторону, проговорив мрачным тоном: «В том мире их нет. Я единственный, кто остался. Если я умру, ты будешь проклят миллиардами моих погибших сородичей». На лице Циньму возникло выражение сомнения. Он не мог понять, говорил ли Шу Цзюнь правду. Неужели сознание доисторических мастеров создания оставалось жить даже после их смерти, проклиная того, кто истребит их расу? Разве это не было похоже на выдумку? Тем не менее, исходя из истории Багрового Императора, подобное было возможным. Багровый Император умер, изучая крохотную вселенную. Его тело превратилось в парящий мир, но его сознание продолжило существовать. Оно дожило до момента, когда его пробудило великое жертвоприношение Светлого Императора, после чего показало своим последователям путь к парящему миру, тем самым спасая их. Если это удалось Багровому Императору, то мастерам создания, обладающим невообразимо сильным сознанием, это тоже было под силу. Шу Цзюнь – это последний мастер создания. Получается, что его никто не может тронуть. Он похож на огромного дикобраза. Любой, кто к нему коснется, будет пронзен. Когда он отозвал видение богов обратно, Шу Цзюнь облегченно вздохнул и улыбнулся. «Теперь ты понимаешь всю серьезность ситуации. Если ты меня убьешь, то ты и все твои потомки будут прокляты. Более того, тебе никогда не удастся использовать печать великого императора». Циньму рассмеялся. «Должно быть, мне нужно использовать жертвенный алтарь из футляра, чтобы активировать печать великого императора. Вскоре я выясню, как это сделать. Старшему ни о чем беспокоиться». Глаза Шу Цзюня едва не выскочили из глазниц. Он сердито фыркнул. Увидев его реакцию, Циньму почувствовал облегчение. Печать великого императора и вправду как-то связана с жертвенным алтарем. В этот момент райские небеса внезапно задрожали. Циньму поспешно вышел из павильона медленного вращения и поднял голову, увидев в небе великолепный луч света, пронзающий пустоту.